Иван Бунин. Годы жизни. 1870-1953. Если составить даже самый краткий, сжатый список наиболее выдающихся русских эмигрантов всех времен, имя Ивана Алексеевича Бунина неизбежно будет в него включено. Один из величайших писателей 20-го столетия, Нобелевский лауреат, Бунин провел в вынужденном изгнании 35 лет из отведенных ему судьбой 83. Как и для многих других соотечественников, эмиграция для него началась в 1918 году. В предреволюционную эпоху Бунин сумел достичь всего, о чем только мог мечтать русский писатель. Он родился 10 октября 1870 года в Воронеже, в семье родовитого, но бедного дворянина. Закончил Елецкую уездную гимназию, рано начал писать стихи. В 17-летнем возрасте дебютировал в печати. Начиная с 900-х годов, литературная репутация Бунина неуклонно укреплялась. Его повести «Суходол» и «Антоновские яблоки», перевод песни о Гаявате Генриха Лонгфелло, сборник стихов «Листопад» единогласно были признаны классикой, развивавшей лучшие традиции литературы XIX века. Бунин трижды удостаивался Пушкинской премии. 1 ноября 1909 года он был избран почетным членом Петербургской академии наук по разряду изящной словесности. И хотя он никогда не считался модным писателем, как Леонид Андреев или Максим Горький, известность Бунина была куда более весомой, прочной. Его имя упоминалось непосредственно вслед за Львом Толстым и Антоном Чеховым. Привычный мир Бунина уничтожила революция. Мириться с новой реальностью он не собирался, подстраиваться под нее тоже. Иван Алексеевич оказался одним из немногих крупных русских писателей, которые не только со всей определенностью выступили против нового мира, но и прокляли его в творчестве. Пронзительная книга очерков «Окаянные дни» запечатлела Москву 1918 года, из которой Бунин с большим трудом, но принял все-таки решение бежать. Через Гомель, Минск и Киев он добрался до Одессы, где пережил несколько смен власти. В феврале 20-го года, перед очередным вступлением в Одессу Красной армии, Иван Алексеевич принял еще более тяжелое решение — покинуть родину навсегда. Через Турцию и Болгарию он вместе с гражданской женой Верой Николаевной Муромцевой уехал во Францию. Годы эмиграции стали для Бунина тяжелейшим испытанием. Несмотря на то, что он воспринимался всеми как патриарх зарубежной русской литературы, материальное положение Ивана Алексеевича и его семьи было очень тяжелым, порой на грани нищеты. Бунина, вернее, его огромный авторитет и известность, то и дело пытались использовать самые разные политические силы эмиграции. А тоска по родине буквально съедала писателя, который сам себя называл самым русским человеком. И в то же время именно это чувство вызвало к жизни величайшие произведения Бунина. «Митина любовь» — 24-й год, «Солнечный удар» — 25-й, «Дело Корнета Елагина» — 25-й, роман «Воспоминания. Жизнь Арсеньева» — 27-й, 29-й и 33-й годы и цикл рассказов «Темные аллеи» — 38-й, 40-й годы стали своеобразным подведением итогов русского периода жизни Бунина. В 1933 году он стал первым русским по происхождению лауреатом Нобелевской премии в области литературы. До него в 905-м премию получил поляк Генрих Сенкевич, бывший на момент вручения премии подданным России. После этого международного триумфа материальное положение писателя поправилось, но, увы, ненадолго. Годы Второй мировой войны Бунин с семейством провел во французском приморском городе Грасс в постоянной нужде. Ненависть к нацистам, поработившим Европу, отчасти примирила писателя с советской властью. Он искренне радовался успехам Красной армии. Однако до возвращения на родину дело так и не дошло. Ночью 8 ноября 1953 года 83-летний писатель скончался в Париже и был похоронен на кладбище Сен-Женевьев-де-Буа. В Советском Союзе имя Бунина было под запретом до 1955 года. Затем его широко издавали и переиздавали, хотя официальным классиком русской литературы он не считался. Только после 1991 года Иван Алексеевич Бунин окончательно вернулся на родину, которую он любил, пожалуй, острее и пронзительнее всех других русских эмигрантов.